леди и джентльмены, появились клоны нашего канала, которые, возможно, при накрутке подписчиков будут потом проводить сборы. Я хочу, чтобы вы слышали, что мы никакие сборы не проводим. Все, что нам нужно, нам покупают люди и присылают нам в качестве техники. То есть от нашего имени никакие сборы не проводятся.